не обелили публично секту, которую за несколько лет до того обвиняли во всех грехах, покушении на свободу личности, похищении людей, налоговых махинациях, нарушениях права на труд. И, наконец, разве Мун Сан Мен не является одним из самых ярых крестоносцев антикоммунизма сейчас, в конце нашего века? Дело Клер Шато. Комиссар Николай следит за ходом операции из своего кабинета в Центральной дирекции судебной полиции, расположенной на улице Агестел в Париже. Целый день по радио и телефону ему сообщают, как разворачиваются дела в Париже, Страсбурге, Лионе, Лиле, Руане, Ренне и Орлеане. Рядом с ним находится человек, который запустил всю эту машину. Мелкий провинциальный судья. Так вскоре назовут его в падкой до сенсаций прессе, промышляющей на скандалах вокруг сект. Его зовут Реми Брюэль. 3 месяца назад в Безансоне ему поручили расследовать одно необычное дело. Молоденькая девушка с ясным взглядом, улыбчивая толстушка, вместе со своими товарищами продавала на улицах города журнал с магическим названием «Nouvelle Espoir» — «Новая надежда». Закончив утреннюю продажу, она отправлялась одна в кафетерий, где можно быстро и недорого поесть. Работа от этого не страдает. Ведь даже преподобный отец Мун советовал своим американским последователям, путешествующим по стране, питаться только в закусочных. Клер Шато, мунистка, с годовым стажем перекусить не успеет. В час дня 3 марта 1982 года на нее набрасываются 4 человека, заталкивают в машину и увозят в домик в горах неподалеку от швейцарской границы. Клер узнала своих похитителей. Это ее родители, которых она не видела с момента своего вступления в секту, ее брат и невестка. Вознамерившись вырвать ее из лап Муна, они выбрали силовые приемы, похищение и депрограммирование, комплекс психологических приемов, призванных вернуть в общество тех, кто попал в сети сектантов. Нанятые семьей Шато депрограмматоры, они получают за это хороший гонорар, бывшие руководители американских мунистов Аллен Тейт Вуд. В 1969 году Мун Сан Мен поставил его во главе дирекции политической ветви своей церкви в Соединенных Штатах, и Мартин Фейерс, в прошлом второе лицо в церкви Единения в Канаде. Забота о малышке Клер поручена некой молодой женщине, сотруднице Ассоциации по защите семьи и личности, АЗСЛ, организации по борьбе с сектами. Женщина эта, очертя голову, бросилась в авантюру, не посчитавшись с мнением большинства руководителей ассоциации, перед которыми эта операция поставила старую, как мир, проблему совести. Можно ли защищать свободу и свободное волеизъявление методами силы и принуждения? Эксперименту не суждено зайти далеко. Клер Шато держится стойко. Ее друзья, мунисты и полиция начинают розыск пропавшей. Похитители и депрограмматоры задержаны через 2 суток. Им предъявлено обвинение в похищении девушки. Юная Клер передана в руки своих заботливых близких. Ибо сразу после освобождения она при каждой возможности повторяет, что ее истинная семья – секта, а ее подлинные родители – господин и госпожа Мун. Умилительная рождественская сказочка. Но мелкий провинциальный следственный судья –